Короче, проводилась серьезная подготовка по подготовке талантливых и умелых кадров, которые заменят стариков на различных должностях. Чтобы Верестой племя Железных Клыков процветали, мне надо было подготовить новые поколения умеющих и знающих больше, чем их родители. Было определенное сопротивление со стороны упомянутых стариков, но я их вовсе не слушал, а когда они начали сильно возникать, то остальное племя заткнуло им рот. Мой авторитет среди Железных Клыков был неоспорим, и, видимо, вождя очень интересовала именно моя кипучая деятельность по обучению детишек. Он вообще не лез ко мне с вопросами и позволял многое делать без его ведома. Типа «доверяю тебе, ты у нас вроде будущий вождь, вот и осваивайся». Но временами он все же приходил ко мне с расспросами. Сегодня был именно такой случай. «Меня сильно интересуют твои поступки и решения за последние пару лет», — сказал Грош, расставляя шашки. «Ты придумал вот такие забавы, заставляешь некоторых членов племени в них играть на постоянной основе, вынудил меня согласиться обучать молодняк не только воинскому делу, но и всяким различным наукам. Мне просто интересно, какую цель ты преследуешь. Просто хочу, чтобы наше племя использовало голову». Я постучал пальцем себе по виску, не только для ношения шлемов. Мне как-то надоело отдуваться за всех, быть единственным, кто пытается привнести что-то новое в нашу жизнь. Жители нашей деревни тоже должны придумывать что-то новое, размышлять, как можно улучшить жизнь в нашем племени. А для подобного нужно кое-что уметь и знать. «Разумно», — кивнул вождь. «Если весь наш молодняк будет хотя бы в десятую долю такими же сообразительными и умными, как ты, то Железные Клыки в будущем будут жить как цари. Но, как я понимаю, можно не ожидать мгновенного результата, и все это делается с перспективой на следующее поколение». «Да, разве мы плохо живем сейчас? Многое было сделано за последние годы, и в данный момент меня одного уже не хватает, чтобы реализовывать все свои идеи. Сейчас деревня разрастается, немалая часть наших ресурсов уходит на то, чтобы построить новые дома и защитные стены. Каль постоянно набирает помощников, чтобы успевать тренировать весь наш молодняк. Отец мучается с переобучением взрослых. Даже охотники вынуждены набирать молодых ребят и обучать их своему ремеслу, ибо их не хватает, а потребности деревни в мясе растут. На данный момент лучше всего сконцентрироваться на том, чтобы переварить все это, превратить Вересту в полноценный город, и потом, когда все устаканится, у нас будет куча орков и человечков, которые будут готовы и дальше делать наше племя сильнее». «Ох, как же сладки твои речи», — усмехнулся вождь. «Но признаю, что все это вполне реально, и необходимо просто продолжать двигаться намеченным курсом. Именно поэтому у меня не возникает никаких вопросов с кандидатурой нового лидера Железных Клыков. Снова хотите предложить мне место вождя?» — устало произнес я. «А есть более подходящие кандидатуры? Вы давно готовите моего отца к этой роли, так почему бы не следовать первоначальному плану? Немрак был бы только рад отдать тебе место вождя, а самому остаться командиром воинов. Придется ему все же стать вождем. Не хочу я брать на себя столь серьезные обязательства. Я уже молчу, что мне определенно не хватает реального боевого опыта и ратных подвигов. Или мы пойдем против старых традиций, которые говорят, что вождем должен стать не только тот, кто лучше остальных соображает, но и самый сильный член племени. В твоем случае у тебя и так немало заслуг перед племенем. К тому же, ты еще в детстве успел доказать, что ты вполне умелый воин», — заметил вождь. «Разборки с половцами не в счет», — покачал я головой. «Пару раз выступил в качестве лучника и только. Куда больше у меня заслуг в охоте на зверье, но тогда мне надо идти в охотники, а не в вожди. И почему мне кажется, что ты просто подбираешь удобные аргументы для того, чтобы отказаться от моего предложения?» — печально вздохнул Грош. «Потому что я откажусь в любом случае». Я взял со стола кружку с медовухой и немного отпил. «Чтобы 20-летний Йорк занял место вождя, когда есть кандидаты постарше и в некоторых делах получше него, никогда такого не было. За эти 20 лет ты успел сделать для деревни едва ли не больше, чем все остальные члены племени вместе взятые. Благодаря тебе Железные Клыки отныне самое большое и сильное племя на всей Смоленщине. Да и среди соседей вряд ли найдутся такие же сильные племена. Эх, вот поэтому и не люблю я говорить на эту тему. Аргументы у меня кое-какие имеются, но они все выглядят жалко на фоне того, что было сделано для племени. И все эти мои левые отмазки нисколько не убеждают вождя и остальных в том, что не стоит мне занимать место лидера, ведь на деле никто нам и слова против не скажет, если я стану вождем. Учитывая сделанное 5 лет назад пророчество, все будут уверены в том, что так и надо. Но своего мнения я не изменю. Вождем я не буду, ни в ближайшие несколько лет точно. Через пару лет я собирался отправиться в свое путешествие, поглядеть, как живут на Западе и Востоке. Рано или поздно наткнусь на те самые возможности возвышения и приобретения силы высших существ. Опять же, спасать мир надо было. Ну вот как в таких реалиях становиться вождем племени, я говорю категоричное «нет», сказал я твердо. По крайней мере, не сейчас. У меня есть желание через 2-3 года отправиться в достаточно длительное путешествие. И посетить я хочу не только остальные княжества, но также и другие страны и края. Это необычно, но вполне понятное желание, после небольшой паузы сказал Грош. Но ты же обязательно вернешься обратно? Разумеется. Временами я буду возвращаться обратно, а по окончанию путешествия окончательно вернусь в наши края. Возможно, даже не один, а с супругой. И вот тогда, может, приму титул вождя племени Железных Клыков. А пока пусть им станет мой отец, вместо него пускай воинами командует Каль, я лично готовил его к этому, можете быть в нем уверены. Грош явно сильно призадумался. Ему явно не хотелось отпускать меня в какое-то путешествие, где со мной может случиться всякое. Но и отказать мне в этом желании или даже запретить не может. Все же время от времени молодые воины отправлялись в путешествия по Руси или на время нанимались в дружины, постоянно уходящие в набеги на Запад. Благодаря этому они набирались опыта, зарабатывали репутацию и возвращались домой уже овеянные славой и иногда с весомым мешочком золотом в руках. Или не возвращались, погибая или же находя себе новое место в жизни. Да, я определенно собираюсь в куда более длительное путешествие и хочу зайти далеко на Запад и Восток, но не нужно Грошу знать всех деталей планируемого мною путешествия, иначе точно никуда не отпустит. И в Вересту я все же собираюсь возвращаться время от времени, это правда. Это место было моим домом. Я потратил немало сил и времени, чтобы сделать жизнь в этой деревне настолько хорошей, насколько это возможно. Так что с удовольствием буду возвращаться сюда, чтобы отдохнуть и поглядеть тут, как живут мои друзья и товарищи, которых я знаю с детства. «Ты с родителями обсудил свое путешествие?» – спросил вождь. «Еще 2 года назад. Как ни странно, но оба посчитали мое решение верным. Хотя матушка была не очень рада, что я загляну на запад и могу добраться до земель эльфов. Я нисколько не удивлен. Миримы давно стала частью нашего племени, но она продолжает хранить секреты своей прошлой жизни. Вероятно, даже Немраку она многое так и не рассказала. Не рассказала, я это знаю точно. Нет, кое-что матушка поведала отцу, но только то, что по ее мнению не было опасным знанием. При этом мне никто ничего так и не рассказал, а мне казалось, я доказал, что вполне взрослый и самостоятельный полукровка, с которым можно обсуждать важные вопросы. Но в душу к матери не лез, прекрасно зная, что каждый имеет право на свои тайны. «Хорошо, не буду останавливать тебя», — принял решение Немрак. «Только надеюсь, что ты будешь почаще возвращаться домой. И очень надеюсь, что все же станешь вождем. Как только закончу со своим путешествием, тогда и будем решать этот вопрос. Что ж, благословение получено. Через 2 или 3 года я отправляюсь в путешествие. А пока у меня есть дела тут. Необходимо закрыть гештальт, чтобы не уходить отсюда с незаконченными делами или иным моральным грузом за спиной. Только когда я закончу все свои дела дома, тогда и смогу со спокойной душой отправиться решать судьбу этого мира». Глава 25. «Ничто не вечно. Давай составим план действий и заодно наметим будущий маршрут», сказал я то ли сам себе, то ли Альфреду. Я расположил на своем рабочем столе несколько листов пергамента с пером и чернильницей, дабы записать свои мысли и планы. Также тут лежали более или менее добротные карты Руси и части Европы. Ну и бутылка медовухи, куда ж без нее. Как-то пристрастился я к этому напитку. Хорошо, хоть организм у меня крепкий и даже пара бутылок крепкого алкоголя не могут мне помочь опьянеть. Сел за стол, взял в руки лист пергамента и перо. Что конкретно мне еще осталось сделать перед своим отправлением на Запад? Да, сначала я отправлюсь туда, а потом, после короткого отдыха в Вересте, двинусь на восток. Такое решение было принято из-за того, что восточные земли вообще не исследованы, там живут лишь дикие племена и начинать свое путешествие с этих краев не стоит. Зато вот территории Европы более или менее изучены, Есть карты и представления, с чем я могу столкнуться. Так что да, начну с Запада. Первым делом все же стоит до конца отладить процесс обучения молодежи. Может еще чему-то начать обучать детишек? Нет, безнадежное дело. Уже то, что есть, достаточно много и далеко не все справляются с обучением. Да и куда им лишние, а главное бесполезные знания. Сейчас им рассказывают только то, что определенно пригодится в жизни. Все остальное не найдет понимания и лишь снизит интерес детей к обучению. Ладно, тогда подыщу еще пару толковых взрослых, сделаю из них новых учителей. Также нужно с запасом оставить побольше всяких интересных и поучительных историй, чтобы было чем радовать детей. Больше вроде ничего делать с процессом обучения не надо, подготовка новых учителей займет не более полугода. Потом просто буду приглядывать за ними, помогать советами, и с временем они начнут справляться совсем сами. С Грошем я договорился, отец станет новым вождем в скором времени. Каль же займет его место командира воинов, проблем с этим тоже никаких не будет. Остается лишь найти того, кто теперь будет тренировать молодняк. Наверное, стоит назначить Диму на сей пост. Он в последнее время перестал грезить воинскими подвигами. Явно все дело в том, что у него сначала родился сын, а полгода назад и дочка. Да-да, у них с Никой уже двое детишек. Друг детства в последнее время все больше времени посвящает домочадцам, так что он будет только рад заняться тренировкой молодежи и проводить с семьей еще больше времени. Эх, я ему иногда даже завидую. Что еще? А ничего, если говорить по существу. Слишком хорошо я постарался, чтобы сделать жизнь в племени куда лучше, чем раньше. Необходимо лишь довести некоторые вещи до ума, немного помочь товарищам, и я в принципе уже через 7 месяцев могу отправляться в путешествие. Однако мне этого пока не хочется, плюс я давно планировал в конкретное время отправиться путешествовать. Так что поживу годик-полтора спокойно без всяких забот и только потом пойду спасать мир. Мастер, просто хочу напомнить вам, что даже если вы планируете начать путешествие лишь через несколько лет, то вам все равно придется весной посетить место по указанным координатам, тут же напомнил мне Альфред. Точно, еще эти треклятые координаты. На свой 16-й день рождения я получил крайне нестандартный порядок. Меня посреди ночи разбудил Альфред и сообщил о том, что у него появилась непонятная подфункция. Просто таймер, отсчитывающий время и некие координаты. Отсчет был очень долгим, он закончится только весной следующего года. С координатами мы вроде разобрались благодаря Альфреду, который по картам обычной земли определил, что его новая подфункция указывает на место где-то в 5 верстах южнее Вересты. Я туда даже как-то съездил на лошади, как следует изучил местность на наличие странностей. Но это был самый обычный лес, не было тут ничего особенного. Глушь как она есть, там можно только диких зверей повстречать. Я логично предположил, что нечто произойдет в том месте, когда таймер наконец-то закончит свой отсчет. Только вот что именно должно случиться, предположений была масса, но никакой конкретики. Можно было бы смело заявить, что меня пытаются направить на путь возвышения. Только Альфред заявил, что подфункция не имеет никакого отношения к функции определения событий, помогающих моему возвышению. Понятно, что ни хрена не понятно. Я старался забыть про эти координаты и таймер, все равно от них нет никакого толка в ближайшее время. Но вот отсчет потихоньку приближался к нулю, осталось 5 месяцев до этого, и мне все же стоит посетить то место, когда наступит час Ха. Очень надеюсь, что не произойдет какая-то шняга и подарок по итогу не окажется не слишком приятным. Была все же надежда, что это будет помощь от моего осколка души. Раз дома все будет в порядке, то надо подготовиться к путешествию. Со снаряжением все в порядке. Доспех имеется, оружие в виде арбалета и меча тоже. Мне еще недавно кузнец все же сделал 5 метательных ножей. Очень грозное, а главное тихое оружие, если уметь им пользоваться. У меня умения, навыков и опыта было более чем достаточно. Этого мне вполне хватит. По пути, может, даже подберу себе что-нибудь получше. Со всеми прочими необходимыми вещами для путешествия проблем тоже нет. Даже если у меня чего-то нет конкретно сейчас, то это легко можно будет купить у ремесленников за не такие уж большие деньги. Более того, сейчас у меня даже имелась своя лошадь, на которой я иногда совершал конные прогулки. Тамарка была молодой и полной сил кобылой, с которой мы быстро нашли общий язык. Так что и тут все готово к моему путешествию на запад. Поэтому оставалось лишь определиться с маршрутом. Двинусь через Полоцкое княжество, Буду идти по одной из основных дорог через три крупных города – Витебск, сам Полоцк, ну и Герцики. Погляжу, как живет то самое княжество, что до определенного времени жило дружно со Смоленском. Очень хотелось познакомиться с другими племенами орков, может даже попытаться подружиться с ними. А дальше, на территории Прибалтики, сейчас находился Доминион Света, человеческое государство, где, впрочем, жили и некоторые другие расы. Доминион, по сути, абсолютно зависим от Светлой Империи, которой управляли эльфов. С их подачей было создано это государство, этакий бастион высших эльфов на востоке и который не был затронут в недавней войне Светлой Империи с Лаворией, которая закончилась ничем. Обе стороны испытали силы друг друга, понесли потери и решили пока заключить мир. Обычная проверка боем, большая война случится когда-нибудь потом. Словарцы, может, и были бы рады разобраться с Доминионом Света, но между двумя государствами была ничейная земля, где жили независимые деревни и племена. Да и попытка увести свою армию на восток в любом случае оголит западные границы, чем определенно воспользуются эльфы. Так что хочется, но колется. В Доминион Света я и направлюсь, погляжу, как там живут. А главное, узнаю побольше про эльфов, может даже про мать вызнаю что-нибудь, если получится. Хотя на последние особых надежд у меня не было. Ради этого надо идти в Светлую Империю, но как бы расспросы не принесли матушке новые проблемы. Но итоговым пунктом назначения все же назначена Славория. Вот эта страна интересовала меня куда больше по целому ряду причин. Узнаю, как живет тамошний народ, погляжу на дворфов. Узнаю, есть ли перспективы работы с данным государством. С Русью сейчас очень непросто, страна продолжает трещать по швам. Если дела пойдут совсем уж плохо, то я просто заставлю свое племя перебраться в Славорию. Русь я, если захочу, заново потом когда-нибудь воссоздам. Но тут акцент сделан именно на «если захочу». К эльфам не пойду, ибо это уже слишком далеко. Плюс у них очень плохое отношение к оркам. А тут я, полуорк-полуэльф, так сильно рисковать не хотелось. Может, когда-нибудь потом, когда я уже схожу на восток и узнаю, как там живут местные. Я записал все свои мысли на пергамент, получилось не так уж много. Мда, тут уже даже я не стану спорить, что все это выглядит как жалкая попытка оттянуть неизбежное. А кому захочется все бросить и отправиться в путешествие, которое непонятно когда закончится. Но есть такое слово «надо». Взяв бутылку и откупорив ее, я отпил немного медовухи. Да, мне именно что надо спасти этот мир, иначе все мои действия были бессмысленные. Зачем я улучшал жизнь в своем племени, если в итоге всему придет конец? Ну и про становление высшим существом не стоит забывать. Пора уже кончать с этим бесконечным циклом перерождения и понять, почему это я такой единственный и неповторимый, лишен покоя после смерти. Встав из-за стола, я пошел к окну, решив открыть его, дабы немного проверить комнату. Но стоило мне подойти к окну, как я увидел нечто очень важное. Начал идти снег. Вот и закончилась осень, начинается зима. Завтра будет праздник зимы, сегодня уже подготовиться к гуляниям наше племя банально не успеет. Что ж, ближайшие 3 или даже 4 месяца мне точно не придется о чем-то париться. А завтра повеселюсь и немного развеюсь, а то что-то опять тяжелые думы одолевают меня. Необходимо перевести дух и просто насладиться спокойной жизнью, пока есть время. Глава 26. Всему приходит конец. Какой карапуз, а? Сказал я, подкинув сына Дмитрия и поймав его. 1,5 года парню, а он уже как вымахал. Не подкидывай его слишком высоко, назидательно сказала мне Ника. А лучше вообще этого не делай. Вон, Маришка смотрит на вас и тоже явно хочет так же. Маленькая девочка из своей кроватки действительно с интересом наблюдала за тем, как я играюсь с ее братом. Пока малышка лишь молча улыбалась, глядя на нас, но вполне может начать капризничать и начать просить, чтобы с ней поиграли так же. Мне-то не сложно, но их мать против. «Бука ты», — сказал я, усадив карапуза в кроватку рядом с сестренкой. «Ох и тяжело же придется твоим деткам. Вот заведи своих, тогда я, может быть, послушаю твои замечания», — хитро улыбнулась Ника. «Семьей когда будешь обзаводиться?» «Не в ближайшие несколько лет», — ответил я, садясь за стол. «Примерно через 2 года, когда закончу все важные дела, то отправлюсь в путешествие. Сначала на запад, потом на восток». «Зачем тебе это?» – удивилась девушка. «На запад, если и ходить, то только в набеги, а на востоке лишь дикие племена и огромные пустые территории. Что там может быть интересного? На западе есть Славория и Светлая Империя. К эльфам, я, конечно, не пойду, но все же интересно посмотреть, как там живут местные. Про народ своей матушки опять что-нибудь да узнаю. На востоке же говорят же, что где-то в тамошних горах живут целые кланы дворфов. Говорят, они крайне умелые изобретали и у них есть некие паровые машины. Хочу поглядеть, правда ли это. А да, если у дворфов на востоке и правда есть паровые машины, то это же может обеспечить серьезный технологический прорыв. Фантазия уже рисовала у меня в голове огромные железные боевые машины. Может, коротышки и с огнестрельным оружием помогут. Если создать нормальные винтовки, то можно будет победить любую армию малыми силами. Не то чтобы мне хотелось начинать крупные войны, но не зря появилась поговорка «Хочешь мира? Готовься к войне». Мне кажется, что ты просто ищешь для себя приключений, причем крайне рискованных, вздохнула Ника. Неужели просто нельзя остаться тут и вести спокойную жизнь? Долго ли эта жизнь будет спокойной? Задал я вполне закономерный вопрос. Сейчас мы действительно живем хорошо, но Русь буквально разваливается на части. Очень скоро каждое княжество станет отдельной маленькой страной, обязательно начнутся куда более серьезные терки между князьями. Чернигов обязательно начнет войну с Северским Новгородом. На юге Новгородская республика, которая давно испытывает серьезные проблемы, и для их решения она может решиться на потрошение соседей. Неизвестно, как поведут себя Суздаль и Владимир, еще есть Полоцк. Раньше наше расположение между крупными княжествами играло на руку, мы контролировали множество торговых путей. Однако в случае крупных войн мы окажемся в крайне невыгодном положении. Нике определенно не пришлись по душе мои слова. Ну да, племя процветает, ничего не говорит о надвигающихся неприятностях. А тут я взял и выложил ей крайне нерадужные перспективы. «Мне очень не хочется войны», — сказала девушка. «И мне тоже. Поэтому надо дать всем понять, что не стоит связываться со Смоленским княжеством или хотя бы конкретно с нашей деревней. Поэтому я отправляюсь в путешествие с целью поглядеть, что там и как в дальних краях. Если получится узнать что-то новое, то получится сделать Вересту неприступным городом, способным дать отпор любой армии. Значит, это не твоя прихоть, а лишь желание вновь помочь нашему племени», — подвела итог Ника. Я лишь развел руками, типа «вот такой вот я чело-полукровка». И, прежде чем мы сумели продолжить этот непростой разговор, в дом зашел Дмитрий, который смахивал снег со своей одежды. «Фух, погодка откровенно дерьмо», — сказал он. «А вы чего все еще не собрались? Уже все собираются в общем доме. Тебя ждали, дылда», — ответил я. «Давай, молодой папашка, помоги своих детишек одеть, а то они малость шалят». Через несколько минут мы уже были в общем доме. Я оставил молодых родителей с их детьми одних, а сам присоединился к родителям, что уже начали праздновать. По пути, правда, пришлось перекинуться несколькими словами с друзьями и товарищами, но в конце концов я добрался до своих родичей. И очень вовремя, ибо вождь приготовился толкать речь. И снова уходит очередной год, начал свою речь Грош. Видит духи, пока я был вождем, то отнюдь не каждый год наше племя встречало зиму столь же хорошо, как в последние два десятилетия. Вереста сильно разрослась, к нам переселилось немало новых лиц. Мы абсолютно самодостаточные, забыли про голод, и наша казна всегда полна. Как вождя меня подобная картина заставляет радостно улыбнуться и почувствовать гордость за нас всех. Но отнюдь не я привел племя к процветанию. Мы все приложили к этому руку, а больше остальных, конечно, постарался Альп. Я верю и надеюсь, что уже сделанное поможет железным клыкам стать великим племенем. Да будет так, сказали все остальные, в том числе и я, подняв свои кружки и кубки. Все выпили, и праздник продолжился. Я осуждающе посмотрел на вождя, мол, зачем отдельно упомянул меня в своей речи, но сделал вид, что не заметил этого. Эх, ну не обижаться же на него в самом деле, он лишь озвучил то, что все и так знали. Грош просто отметил мои достижения и только. Хотя я думал, что он объявит о передаче поста вождя моему отцу. Видимо, еще хочет немного посидеть во главе. Пускай, с ним работать просто так, что почему бы не дать старику насладиться спокойным временем. Я родителями провели на празднике часов до двух ночи, после чего было решено вернуться домой. Мы втроем шли по заснеженным улицам, и тут отец сказал: «Дорогая, ты не будешь против, если мы с Альбом немного поболтаем наедине?» «Ох, опять у вас какие-то секретики от меня», — улыбнулась она. По итогу она ушла вперед, а мы с Немраком не спеша двигались позади. «Грош сказал, что ты с ним поговорил о своем путешествии», — сказал отец. «Ага, через 2 года, когда буду уверен, что дела у нас тут идут хорошо, отправлюсь на запад для начала. Хорошо, было бы лучше обзаведись ты семьей и подари нам с матерью внуков. Я лишь закатил глаза на эти слова. Уже года 4 родители не упускают возможности напомнить мне, что пора бы найти себе жену и обзавестись детьми. Нет, ну серьезно, родичи не меняются вне зависимости от мира и эпохи. Ладно, ладно, не возмущайся, улыбнулся Немрак и похлопал меня по спине. Мы с твоей матерью еще вполне молоды и готовы подождать, но все же тебе стоит. Мама, осторожно. Слушай отца, я смотрел вперед и поэтому увидел, как из-за переулка между домами выскочило трое людей в темных одеждах, и они явно хотели напасть на Миримы. Благодаря моему окрику она успела среагировать. Ударила одного из нападающих по лицу, второму прописала пинок по мужскому достоинству, а с третьим ей уже не удалось справиться. Она только повернулась к нему, как он всадил ей в живот кинжал. В этот самый момент я практически потерял контроль над собой. Перед глазами словно появилась красная пелена, а гнев захлестнул меня с головой. Из глотки вырвался ужасный рев, а затем я побежал в сторону матери и тех, кто на нее напал. Меня вообще не интересовала окружающая действительность, что отец бежит рядом и он тоже в гневе. Сейчас мне просто хотелось убивать. Естественно, после моего рыка нападающие заметили нас с Немраком. Двое вытащили свои клинки из ножен и были готовы сражаться, а вот третий, что ранил мою мать, явно собирался сбежать. Но куда там? Сейчас я бежал как никогда быстро. До этого момента мне еще не удавалось развить подобную скорость, и даже не попытался остановиться или притормозить, когда один из двух оставшихся неизвестных занес меч, чтобы нанести по мне удар. Слишком медленно. Я, не сбавляя скорость, врезался в него правым плечом, отчего тот отлетел метров на 5, врезавшись в стену одного из домов и рухнул на землю. Второй мечник, может, и хотел бы ткнуть меня своим клинком в бок, но ему помешал отец, и между ними завязалась драка. Благодаря этому я смог в считанные секунды догнать убегающего. Всего одна подсечка, и он падает на землю. Я переворачиваю его на спину пинком в бок, выбиваю из его рук жалкие кинжалы и начинаю бить его ногой по лицу. Удар, удар, удар, еще удар. Отпускает меня только секунд через 30, когда голова бедняги оказывается полностью раздавлена, остатки мозгов уже перемешаны с осколками черепа, а сам я вплоть до пояса замаран в чужой крови. Ярость отступила и мозги начали работать. Отец остался биться с еще одним неизвестным, будучи без оружия, и еще матушка ранена. Я тут же ринулся назад. К счастью, ситуация была под полным контролем. Я прибежал к тому самому моменту, когда отец сворачивает шею своему уже обезоруженному противнику. Он ранен, на правом плече виден серьезный порез, но ему было как-то плевать на ранение. На улице было уже много соплеменников, кто-то возился с третьим нападавшим, которого я откинул, другие сейчас пытались помочь моей матушке, а другие застыли от ужаса и непонимания, как это все могло произойти. Я подбежал к матери, над которой уже склонился Немрак, и немного приподнял ее над землей. Сейчас, сейчас, я копался в своей поясной сумке. У меня всегда с собой зелье лечения и пара таблеток. Только чуть-чуть потерпи. Мне это не поможет, грустно улыбнулась эльфийка, взглянув на меня. Этот кинжал, он был смазан ядом. Яд, быстро, кто-нибудь сбегайте к нам домой. Там есть сумка. Не нужно дорогой, матушка коснулась своей рукой моего лица. Против этого яда у нас с тобой нет противоядия. Универсальное противоядие даст нам время, чтобы я успел. От холодной смерти может спасти лишь сок цветка, растущего только на моей родине, улыбнулась она, а ее губы начали синеть. Меня уже не спасти. Вы когда-нибудь чувствовали себя абсолютно беспомощным? Прямо передо мной на руках отца умирает моя мать, а я никак не могу ее спасти. Весь из себя такой подготовленный, с опытом кучи жизней, но все равно облажавшийся в самый нужный момент. Кто это сделал? Едва сдерживая эмоции, спросил отец. Кто эти люди? Не нужно, не ищите мести. Еще пару секунд назад Мирима вроде чувствовала себя хорошо, а вот силы резко покидают ее. У меня паника, я не знаю, что мне делать. Отец же выглядит абсолютно разбитым, по его лицу текли слезы. Я люблю вас обоих, напоследок произнесла Мирима, после чего жизнь покинула ее глаза. Отец не выдержал и издал громкий рев полной горечи и боли. Мне же хотелось одновременно кого-то убить или что-то сломать и присоединиться к Немраку. И неизвестно, к чему бы я в итоге пришел, Но в этот момент соплеменники подвели к нам связанного третьего неизвестного. Вождь уже был тут и до этого лишь стоял в стороне, стараясь не мешать нам двоим прощаться с Миримой. Но при взгляде на выжившего он потерял свое обыденное хладнокровие. «Ублюдок так непросто не отделается», — скрипя зубами буквально рычит Грош. «Готовьте веревку, повесим его». «Нет», — кричу я так, чтобы все меня услышали. «Не убивать, связать и спрятать в каком-нибудь погребе. Я им займусь, но мне нужны инструменты». «Что ты собираешься сделать?» — встревоженно спросил вождь, увидев мой взгляд. «Получить ответы и заставить его страдать». Глава 27. «Я хотел сделать это быстро, но теперь ты будешь страдать». Этой ночью не спала почти вся деревня. Местность вокруг Вересты прочесывали как пешие, так и конные воины. Соплеменники забыли о празднике, сейчас их заботила собственная безопасность, и многие горевали о Мириме. Впервые случилось такое, что члена племени убили у нас же в деревне. И все это прямо в праздник зимы, когда все племя веселилось и радовалось началу нового года. Грош рвал и метал, пытаясь узнать, как неизвестные попали в Вересту. Воины сейчас старались из всех сил найти ответ на этот вопрос, чтобы хотя бы частично избежать гнева не только вождя, но и нашего с отцом. Хотя вот я на воина в бочку катить точно не буду. Троица людей, специально подготовленной для такого дела, было очень просто попасть к нам, особенно в канун столь важного праздника. Никто, в том числе и я, не ожидал появления наемных убийц. В данную эпоху подобные специалисты были большой редкостью, их услугами пользовались очень редко и только сильные мира всего. Да и то это было забавой европейских стран, а у нас на Востоке все решалось более прямолинейными методами. Но я облажался, стоило учесть вероятные изменения из-за появления иных рас, где те же гоблины были известны тем, что любили взять контракт на устранение кого-либо за звонкую монету. Сказать, что ситуация дерьмо, значит сильно преуменьшить. Я еще как-то держался исключительно на злости и гневе, которые помогали мне не впасть в горе раньше времени. А вот отец, ему было очень плохо. Он метался из состояния глубокой депрессии в первобытную ярость. Вот он сидит ни живой, ни мертвый, а вот он уже крушит мебель. Пришлось Грошу и еще паре воинов слегка напоить его, чтобы он поменьше буйствовал. Вождь взялся опекать и меня, даже привлек моих друзей к этому делу. Но я четко дал понять, что сейчас вполне могу самостоятельно мыслить, и мне нужно сделать важное дело. Мне не нужно мешать, успокаивать или пытаться влить мне побольше алкоголя в глотку. Потом, вероятно, это все понадобится, но только потом. Друзья все еще беспокоились обо мне, но они меня неплохо знали и поэтому понимали, что лезть ко мне сейчас не нужно, себе дороже выйдет. Около получаса у меня ушло на подготовку к допросу. Пришлось побегать по деревне, стребовать с некоторых людей нужные мне инструменты. Со мной никто не спорил, не спрашивал, зачем мне это нужно. Уж не знаю, о чем они думали касательно моих просьб, но в данный момент это было неважно. Сейчас я спускался в подвал, находящийся под домом вождя. Именно тут решили расположить со всеми удобствами пленного. Места тут было много, ведь здесь хранили излишки припасов, чтобы при необходимости раздать им тем, кому не хватало своих запасов на зиму. Ситуации ведь были разные. Специально для нашего гостя мы освободили часть занятого пространства и привязали его к одному из столбов. Он был полностью связан, во рту кляп, а стоящие рядом с ним бойцы моего отца регулярно пинали его или били тупым концом своих копий. Если кто думает, что я буду возмущаться нарушением еще не созданной в этом мире Женевской конвенции, то мы глубоко заблуждаетесь. В конце концов, это я отдал приказ этим ребятам не давать покоя пленному. «Свободны», — сказал я им, махнув рукой в сторону выхода. «Орки отдали мне честь, да, это мое нововведение», и покинули подвал. И вот я остался наедине с одним из убийц своей матери. Прошел к приготовленному столу и положил на него большой сверток, который начал разворачивать и вытаскивать завернутые в него инструменты. Отец, конечно, тоже хотел поучаствовать в том, что сейчас произойдет, начал я говорить с пленным, но он не умеет допрашивать. Мой батя знает, что такое честь, так что в итоге он разве что голову тебе оторвал, а мне это пока не нужно. Именно что пока, ведь я ему дам это сделать, когда закончу с тобой, может быть, ему хоть немного полегчает, когда он заберет твою жизнь. В этот момент я взял в руки мясницкий нож и осмотрел его. Пленный, что до этого момента сохранял спокойствие, начал что-то мычать и дергаться. Хорошо, очень хорошо, пускай он боится того, что его ждет. Ведь программу я подготовил крайне насыщенную и даже запасся лекарственными зельями, чтобы не дать ему умереть слишком быстро. Еще мне очень не хочется, чтобы он увидел, что именно я с тобою буду делать. А да, знаю, что именно в этот временный период начали придумывать всякие изуверские пытки. Но это все детские забавы по сравнению с моими знаниями и способностями. Жаль, что под рукой не было всех необходимых инструментов, пришлось побегать. Пришлось в первую очередь зайти к мяснику, затем к нашим врачевателям, а под конец к Николаю, он у нас мастер на все руки, так что инструментов у него более чем достаточно. Я взял в руки дырокол-пробойник, который используется для работы с кожей и подошел к пленному, сев перед ним на корточки, дабы смотреть ему прямо в глаза. Он боялся. Нет, даже не так, он был в ужасе. Сейчас убийца начал понимать, что именно его ждет, и поэтому наверняка был готов начать говорить. Увы, сейчас меня это не интересовало. Уже по выражению твоего лица понимаю, что стоит мне немного надавить, и ты мне все расскажешь. Твоя проблема только в том, что в данный момент ответы мне не нужны. Нет, ты мне все расскажешь, ты уж поверь. Только перед этим тебя ждет несколько часов настоящего ада. Я буду резать тебя по кусочкам, ломать каждую косточку в твоем теле, заставлю сожрать один или даже два внутренних органа. И ты не сдохнешь, пока я не буду хотя бы немного удовлетворен своей работой. После этого ты расскажешь то, что я хочу знать, и только тогда ты встретишь свою смерть. Я развязал часть веревок на ногах пленного, после чего снял его ботинки. Тот давай дергаться, но после того, как я прописал ему по ребрам, подуспокоился. Благодаря этому я смог пристроить дырокол-пробойник к пальцам левой ноги моей будущей жертвы. Приготовься, я начинаю. Пленный продержался очень долго, мне удалось сделать все, что я запланировал для него. Первые пару часов он еще мычал и кричал от боли, но затем уже мог только стонать. Уверен, что он желал сдохнуть побыстрее, но я не позволял ему окунуться в спасительное небытие. Даже когда он терял сознание, то приводил его в чувство. Всего за 6 часов он испытал такие муки, что даже не попытался чего-то скрыть от меня, когда я начал задавать свои вопросы. Он отвечал крайне подробно, рассказывал о каждой мелочи и охотно уточнял информацию, стоило мне попросить. В конце концов я влил в него побольше целебного зелья, привязал понадежнее и вернул кляп на место, после чего поднялся наверх, где меня ждал отец. «Они из Доминиона Света», — сказал я, бросив на стол окровавленный сверток, а затем вперился взглядом в отца. «В этом замешаны треклятые эльфы. Прошлое все же настигло ее и тут», — едва слышимо произнес Немрак. Но тут я стукнул кулаком по столу, отчего он чуть не подскочил. «Что вы от меня скрывали, мать знала, что за яд использовали для ее убийства. Эти люди пришли убить именно ее по приказу одного из лидеров Доминиона, что напрямую связан с аристократией Светлой Империи. А сейчас ты говоришь о каком-то прошлом. Пора начать говорить, отец». Орку явно было тяжко говорить на эту тему. Я его понимал, он же ведь всего около 8 часов назад потерял любимую жену. Но я потерял мать, и мне нужны были ответы для того, чтобы составить полную картину произошедшего. Если будет нужно, то извинюсь позже. Она мало что говорила о своем прошлом, наконец-то начал свой рассказ Немрак. Она перечеркнула свою прошлую жизнь и начала жить заново в нашем племени. Но не заметить ее нелюбовь к своим сородичам было сложно. Да, она не любила, когда твой друг-гном называл эльфов ушастыми, но это было сущей мелочью. В остальном же она, видимо, была даже не против, если всю Светлую Империю сожгут с ее населением. Как же она была рада, что в итоге в твоей внешности больше преобладали черты орка, а не эльфа. Такая ненависть не возникает на пустом месте, заметил я. Да, мы впервые встретились, когда напали на конвой эльфов и подчиненных им людей. В те времена мы еще ходили в набеги, и убить парочку эльфов считалось хорошим делом. Уже после того, как мы всех убили, мы узнали, что они везли не какой-то ценный груз, а везли твою мать в клетке. Со временем она призналась мне, что считается не просто преступницей на своей родине, а предательницей крови. Мирим так и не объяснила, что именно это значит, но, по ее словам, выходило, что каждый эльф сочтет своим долгом убить ее. Но что именно такого она натворила, чтобы сородичи к ней так относились? Это же даже не кровная месть, а нечто большее. Не знаю, но ты знаешь свою мать, вряд ли она совершила какое-то действительно серьезное преступление в нашем понимании. Вероятно, Это связано с эльфийскими законами и традициями. Ты же знаешь, что они не очень любят другие расы, а орков вовсе ненавидят. Твоя же мать была не такой, значит, ее убили ни за что. Я только не понимаю, откуда эти люди узнали про нее, раз смогли найти в нашей деревне, задался важным вопросом Немрак. Столько лет она жила тут спокойно, эльфы живут слишком далеко от этих краев. Тут виноват уже я, тут же пришло время мне начать рассказывать, что именно я выяснил. Все это треклятое испытание и пророчество шаманов. Все разговоры только про одаренного полукровку, которому пообещали служить шаманы. Сначала об этом узнали все племена на Руси, потом эта информация ушла на запад, и кто-то из эльфов прознал про дитя эльфа и орка. Они выслали ищеек из Доминиона Света, нашли нас, и в итоге кто-то из больших шишек отдал приказ убить мать. Альп, не вини себя в произошедшем. У тебя слишком примечательная внешность, чтобы не привлекать чужое внимание. Рано или поздно бы слухи о тебе все равно достигли ушей эльфов. От этого вообще не легче. Но я не буду страдать от моральных терзаний. Я знаю, где находится хоть кто из виновных, и обязательно доберусь до них, узнаю обо всех причастных к убийству матери и покараю их. Твоя мать просила нас не думать о мести. Это не будет местью, это возмездие. Они убили мою мать и твою жену, они отняли жизнь члена племени Железных Клыков. За подобное должны ответить все, кто имеет хоть какое-то отношение к произошедшему. Было видно, как отца терзают противоречия. Он все еще не свыкся с потерей жены, а я уже взваливаю на него такое. Надо сдать немного назад. О возмездии можно подумать немного позже. Сейчас есть куда более важные дела. Подумаем обо всем этом позже, сказал я, положив руку на плечо отца. Для начала нам нужно проститься с матушкой. Ты прав, Грош. Он обещал все подготовить. Тогда давай подготовимся и мы. Глава 28. Я пойду на запад. Прощание с Миримой произошло через 2 дня. От снега специально очистили большое пространство возле Вересты. Также был сооружен большой погребальный костер. Собралось практически все племя для прощания с моей матерью. В обед мой отец вынес из дома тело Миримы, завернутое в ткань. Он пронес ее по улицам деревни прямо к погребальному костру и положил тело прямо в центр. Когда он отошел от костра, я встал рядом с ним и передал Немраку зажженный факел. Он взял его, но не спешил поджигать костер. Ему было тяжело, намного тяжелее, чем мне. Но наконец он решился, подошел к сложенным бревнам и поджег их. Мы облили дерево маслом, так что огонь быстро разжегся, и вскоре погребальный костер разгорелся на полную силу. В этот момент к нам подвели пленного. Выглядел он жалко. У него не было пальцев на руках и ногах, носа, ушей, языка, губ и век. Все кости в руках сломаны, а кожа со ступней срезана. Каждый шаг отдавался ему жуткой болью. Он бессвязно мычал и был бы рад избавиться от этих мук. Что ж, его желание вот-вот сбудется. Мой отец подошел к нему и схватил за грудки. «Ты сопроводишь мою супругу к духам», — сказал Немрак, а затем кинул пленного прямо в костер. Сразу же послышались его крики. Запахло паленым мясо. «Если тело матери мы подготовили к сожжению и обработали его ароматическими маслами, чтобы не было этого жуткого запаха, то для этого урода мы вообще ничего не сделали, даже не кормили и не поили в эти 2 дня. И можете думать, что хотите, но мы с отцом наслаждались этим запахом». Когда пленный затих, а его тело потихоньку начало обращаться в прах вместе с телом матери, я подошел поближе к погребальному костру, вытащил из ножен свой гладиус и воткнул его в одно из оставшихся целым бревен. Немного обжегся, но это ерунда. Я повернулся к собравшимся и во всеуслышание заявил: «За смерть одного клыка убьем сотню! За смерть одного клыка убьем сотню!» Откликнулись соплеменники. Это было ритуалом обещания мести. На погребальном костре своей матери я пообещал найти и покарать виновных в ее смерти. Такие клятвы имеют особую силу. Через полчаса костер полностью погас, оставив после себя только пепел. Уже все разошлись, тут остались только я, отец и Грош. Немрак склонился над пеплом и прощался с супругой, читая старые эркские молитвы. Мы с вождем стояли рядом и не мешали ему. «Я беспокоюсь об отце», — сказал я Грошу. «Он очень тяжело переживает смерть матушки. О нем не переживай. Следующие недели я не спущу с него глаз и буду нагружать всякой работой, чтобы ему некогда было впадать в апатию. А ты-то в порядке?» «Нет», — честно признался я, — «но оклемаюсь со временем. К тому же у меня теперь появилась цель, и пока я не добьюсь своего, у меня не будет времени на что-то другое. Что ж, ты хотя бы честен. Иди, друзья ждут тебя. А твой отец пока поживет у меня, будет под постоянным присмотром. Я кивнул вождю, а затем отправился к себе домой. Там меня уже ждали друзья детства. Хотя бы одна сволочь получила по заслугам, грустно произнес Каль, буквально гипнотизируя кружку с медовухой. Только вот это не приносит никакого спокойствия. Ты в порядке, Аль? Мне просто нужно время. А еще лучше дождаться окончания зимы, и тогда я приступлю к выполнению данной мною клятвы. Тогда мне станет совсем хорошо. Ты собираешься идти искать тех, кто желал смерти твоей матери? Спросила Ника. Да, в начале весны отправлюсь на запад, сказал я. В планах было краткое посещение Доминиона Света, прежде чем я отправился бы в Славорию. Но сейчас придется не только задержаться там на более длительный срок, но и в определенный момент как можно быстрее возвращаться на Русь. Ты знаешь, кто виноват в случившемся? Спросил Каль. Некий барон Гальц правит городом Пярну на севере залива Света. Залив Света — это, если что, Рижский залив в обыденной версии земли. Чем дальше на запад, тем меньше знакомых названий и прочего. Чую, что такая же история с восточными землями. А уж что творится на юге, где, по слухам, вообще дикая солянка из самых разных рас, которые в основном кочуют с места на место, сложно представить. Уверен, что там некоторые места имеют совершенно разные названия в зависимости от того, у какого народа вы интересуетесь названием. «Мы идем с тобой», — тут же заявил Дима. При этом как его жена, так и Каль явно были согласны с его словами. «Вместе. Исключено», — прервал я его. И дальше уже говорил на слегка повышенных тонах и назидательным тоном. «Я что, зря вас в свое время обучал и тренировал? Вы все трое заняли важные посты в нашем племени, являетесь лидерами и командуете другими. На вас держится немалая часть процветания нашего племени. Каль, ты понимаешь, что вскоре тебе быть командиром воинов вместо моего отца, а ты, Дима, займешь его место и будешь заниматься тренировкой молодняка. Про тебя, Ника, вообще молчу. Кто вместо меня будет контролировать этих двоих и давать им пинка, когда они начнут творить хрень? Я уже молчу, что у вас всех уже есть семьи, дети. Хотите рискнуть всем этим непонятно из-за чего?» Мой тонный напор подействовали на друзей. Они замялись, и желание рисковать уже было на порядок меньше из-за упоминания детей. Семейная жизнь, она такая, резко меняет приоритеты и заставляет чаще задумываться о своем потомстве. Мне же реально не хотелось рисковать своими товарищами детства. Не дай бог что-то случится с ними, и как мне объяснять их детям о том, что их папки и мама не вернутся? Нет, ни за что. В этот раз я буду действовать самостоятельно. Мне так привычнее, да и я вполне уверен в своих силах. Начинать открытую войну с Доминион Света или тем более Светлой Империей я не собираюсь. Нет, на сей раз будем действовать куда более незаметно и деликатнее. До поры до времени я справлюсь сам. Продолжил я уже более спокойно. Это моя месть, мой долг. Не нужно никому другому влезать в это дело. Если мне когда-нибудь понадобится ваша помощь, то я ее попрошу. Пока же буду действовать самостоятельно. Ты, как всегда, чертовски прямолинейный, не бережешь чувства своих товарищей, покачала головой Ника. Но в этом весь ты. Можно надеяться, что у тебя уже есть хотя бы наметки хорошо продуманного плана действий. Разумеется, я иду в Доминион Света, нахожу барона, потрошу его как нашего недавнего пленника и узнаю, кто и зачем приказал ему послать своих людей убить мою мать. Потом возвращаюсь домой и обдумываю следующий шаг, который однажды наверняка приведет к тому, что прольется целое море крови. Ха-ха, вот это по-нашему, улыбнулся Каль. Хрен с тобой, отправляйся пока один. Но когда придет черед мести тому, кто все это организовал, не забудь про нас и остальное племя. Это дело чести для всех нас, мы обязательно отомстим за гибель члена нашего племени. Не забуду, такие вещи не забываются. Наконец-то наступила весна, а значит, мне пора было отправляться в путь. Дождавшись, когда снег окончательно растает, а дороги подсохнут и по ним можно будет более или нормально путешествовать, я решил начать свой путь на запад. Я еще раз проверил, насколько хорошо закреплены седло и седельные сумки. Все вроде нормально, путешествие будет относительно комфортным. Хорошо, что я время от времени наслаждался конными прогулками и привыкал к седлу. Хотя, учитывая, как далеко мне ехать, мне еще придется настрадаться. Это только в кино конные наездники без всяких проблем преодолевают огромные расстояния. Определенно всю задницу отсижу, ноги малость одеревенеют и буду потом некоторое время ходить по-ковбойски. И это лишь пустяки, будет чудом, если я так легко отделаюсь. «Ты все приготовил?» — спросил отец, передавая мне сумку. Готово оно все было еще больше месяца назад, нужно было лишь собраться, ответил я, крепя сумку к седлу. Уж прости, что не остаюсь на твою церемонию становления вождем, но дорога уже давно зовет меня в путь. Ничего страшного, я это переживу. А вот твои друзья и товарищи могут сильно обидеться из-за того, что ты уедешь не попрощавшись. Не хочу долгих прощаний и прочего, сказал я. Закрепив сумку, я повернулся к отцу. Важно, что ты провожаешь меня, а друзья поймут. Как бы мне хотелось отправиться с тобой, Немрак положил мне на плечо свою руку. Но я также понимаю, что не так уж молод и хорош, как прежде. Я буду только обузой для тебя. Ты вырос сильным и умным, вряд ли в этом мире есть кто-то или что-то способное остановить тебя. У тебя обязательно получится добиться желаемого. Это правда. Я обязательно узнаю, кто и почему решил убить мать. И когда я вернусь, мы сможем начать планировать нашу месть. Затем мы обнялись. Эх, раньше бы мне это прощание далось на порядок труднее. А сейчас, у меня достаточно сильная мотивация побыстрее отправиться в путь. Все, отправляйся, сказал мне отец. Иначе скоро все проснутся и тебе уже не уехать без долгих прощаний. Я кивнул и быстро сел в седло. Взяв поводья в руки, я напоследок взглянул на отца, затем ударил лошадь пятками в бока, после чего она тут же рванула вперед. Путешествие началось. Эпилог. Теперь все будет по-взрослому. Люблю проводить ночи в лесу. Звуки природы оказывали на меня успокаивающий эффект. Вот кто бы мог подумать, что я, человек городской по духу, полюблю жизнь в данной эпохе и буду только рад провести время на природе. Жизнь умеет преподносить сюрпризы. Мастер, до конца отсчета осталось 5 минут. Сообщил мне Альфред. Да, причина, по которой я не стал дожидаться дня, когда мой отец станет вождем, заключается в отсчете таймера и координатах, будь они прокляты. С другой стороны, это хороший повод наконец-то отправиться на запад после небольшой остановки в месте, куда хочет привести меня осколок души. Очень надеюсь на то, что меня действительно ждет тут приятный сюрприз, иначе хрен в следующий раз я буду следовать непонятным инструкциям. «Ты так и не пришел к конкретным выводам, что меня ожидает через пару минут?» – спросил я у своего помощника. Увы, отсутствие хоть какой-то дополнительной информации не позволяет сделать конкретные выводы. Впрочем, вскоре мы так или иначе получим ответ на данный вопрос. «Ладно, а что насчет убийц моей матери?» «Мастер, я же получаю ту же информацию, что и вы. Ваша матушка хорошо хранила свои секреты и мало рассказывала о своих сородичах. Я даже не просчитывал вероятность того, что по ее душу могут послать обученных убийц. Получить хоть какие-то ответы мы сможем лишь в доминионе света от барона, про которого вы узнали от пленного. Как всегда, никакой конкретики, мне только указали направление. Тогда у меня только один вопрос остался, это дело рук высших существ или тех, кто отправил меня в этот мир. Полагаю, что они все тут ни при чем. У вашей матушки было свое прошлое и оно просто настигло ее. Вы ведь и так планировали начать свое путешествие в ближайшем будущем. Не было необходимости кому-либо подталкивать вас к этому. Что ж, хотя бы в этом обвинить их не получится. Разумеется, я не раз и не два обдумывал вариант с вмешательством высших сил. По одной только последней жизни было очевидно, что они любят вмешиваться в мою жизнь и тем самым направлять меня на правильный путь. Смерть моей матери очень уж смахивала на очередной случай подобного вмешательства. Однако Альфред прав, меня и подгонять не надо было. Более чем вероятно, что я так или иначе отправился бы в путешествие куда раньше запланированного. Не очень люблю сидеть без дела, а в Вересте я уже сделал все, что было в моих силах. Поэтому не текущей весной, так летом я бы отправился в свое путешествие. Но совсем списывать со счетов высших существ я не буду. Ведь все это произошло по причине того, что я тогда сильно засветился на испытании, плюс пророчество шаманов. В итоге информация обо мне дошла даже до эльфов, и в итоге их агенты нашли мою мать. Я могу параноить, но все это очень смахивает на какую-то хитрую комбинацию. Ладно, пока отправимся в Доминион Света. Барон Гальц очень сильно пожалеет, что послушал своих длинноухих хозяев и отправил своих людей убить мою мать. Понимаю, что главных виновников надо искать в Светлой Империи, но пока туда путь заказан, поэтому займусь бароном. Он в любом случае виноват, и его должна постигнуть справедливая кара. Тем не менее, однажды я нагряну в гости к светлым эльфам. Не знаю, какие терки были у Миримы с ее сородичами, но мне это даже не как-то интересно. Однажды из-за смерти моей любимой я почти потопил целый остров. что мне какая-то империя эльфов. Осталось 30 секунд, снова подал голос Альфред. Я начал про себя вести отсчет этих 30 секунд, и когда я дошел до нуля, ничего не произошло. Никто не появился, не произошло ничего странного или удивительного. Ночной лес остался практически безмолвным, а я выглядел дураком, ждущим непонятно чего. Если это была дурная шутка осколка моей души, то я уже себя ненавижу. «Мастер в небе», — подсказал мне Альфред. Я поднял взгляд к небу и увидел, о чем говорил Альфред. На лице невольно появилась улыбка. «Так вот, значит, оно как. С небес падал метеорит. Несколько секунд, и он падает где-то в километре впереди. Я спрятался вместе с лошадью за большим валуном, так что ударная волна не доставила нам серьезных неудобств. Хотя кобыла сильно испугалась, и мне пришлось очень долго успокаивать ее. Спустя около 10 минут я пешком двинулся к месту падения метеорита, ведя за собой лошадь. Лес сильно пострадал, местами разгорались пожары. Стоило побыстрее закончить тут свои дела и свалить отсюда, если не хочу поджариться. Мне достаточно быстро удалось добраться до кратера, что образовался после падения метеорита. Температура тут была в пределах нормы, да и разрушения вроде как были не очень сильные. Кто-нибудь этому сильно удивился бы, а я не обращал на эти детали никакого внимания. Меня больше интересовало то, что было в кратере. Меч был воткнут в землю ровно по его центру. Я аккуратно спустился вниз и подошел к нему. Взялся за рукоятку клинка и тут же ощутил приятное тепло металла. Старые друзья снова вместе. Я вытащил клинок из земли, и он тут же ненадолго загорелся огнем, но тот быстро потух. «Теперь все будет по-взрослому», — сказал я.